Наконец-то он попросил моей помощи, и я пойду за ним. Ведь он ждал этого часа много лет. Он готовился к нему, мысленно закалял свой дух в предвкушении встречи с призраком. Он всегда знал, что ее не миновать. Адриану не хотелось заставлять генерала ждать его, и, не одеваясь, молодой барон последовал за ним. Он лишь сдернул с кровати простыню и завернулся в нее. И только тогда, когда он стоял посреди мансарды, ему вдруг пришло в голову, что все же небезопасно вот так предаться во власть существу из другого мира, и он попятился назад. Но увидел, как генерал простер к нему обе руки, словно в отчаянии умолял его о чем-то. «Что за чепуха?» — подумал он. «Неужто я испугался, не успев еще выйти из мансарды?» Он приблизился к двери. А генерал тем временем был уже на чердаке, но шел все время оглядываясь, словно желая увериться в том, что молодой человек следует за ним. Перед тем, как переступить порог и покинуть мансарду, чтобы выйти на чердак, Адриан почувствовал, как от ужаса у него защемило сердце. Что-то говорило ему. Надо бы захлопнуть дверь и вернуться в постель. В нем шевельнулось смутное предчувствие того, что он не рассчитал своих сил. Он был не из тех, кому дано безнаказанно заглянуть в тайны другого мира. Однако он сохранил еще крупицу мужества. Он сказал себе, что генерал, наверное, не собирается заманить его в какую-нибудь западню. Он хотел лишь показать ему, где находится перстень, только бы ему вытерпеть еще несколько минут, и он добьется того, к чему стремился столько лет, и сможет послать утомленного путника на вечный покой. Генерал остановился посреди чердака, поджидая молодого барона. Здесь было сумрачнее, чем в мансарде, но Адриан все же явственно видел темную фигуру с простертыми в мольбе руками. Собравшись с духом, он переступил порог, и они пошли по чердаку. Призрак направился к чердачной лестнице, а увидев, что Адриан идет следом, начал спускаться. Он по-прежнему пятился задом, останавливаясь на каждой ступеньке и подчиняя своей воле нерешительного юношу, как бы тащил его за собой. Медленно, не раз останавливаясь, они все-таки шли вперед. Адриан пытался приободриться, напомнив себе, сколько раз бывало он похвалялся перед сестрами, говоря, что последует за генералом, когда бы тот ни позвал его. Он припомнил также, как с самого детства горел желанием постигнуть неведомое и проникнуть в сокрытое. И вот великий миг настал, он следовал за призраком в неизвестное. Неужто теперь его жалкое малодушие помешает ему узнать, наконец, это нечто? Подобными рассуждениями он пробуждал себя крепиться, но остерегался подходить к призраку вплотную. Их постоянно разделял промежуток в несколько аршин. Когда Адриан достиг середины лестницы, генерал находился уже у ее подножия. Когда Адриан стоял на самой нижней ступеньке, генерал был уже внизу в сенях. Но тут Адриан вновь остановился. По правую руку от него, совсем рядом с лестницей, была родительская опочивальня. Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы отворить, а лишь для того, чтобы любовно коснуться ее. Если бы только родители его знали, с кем он стоит за дверью. Он жаждал броситься в объятия матушки. Ему думалось, что стоит ему отпустить ручку этой двери, и он всецело окажется во власти генерала. Пока он стоял так, держась за ручку, он увидел, как одна из дверей в сене отворилась, и генерал переступил порог, собираясь выйти из дому. И на чердаке, и на лестнице было довольно сумеречно, но тут через проем двери хлынул сильный поток света, и Адриан впервые разглядел генерала. Как и ожидал Адриан, то было лицо старика. Он хорошо знал его по портрету в гостиной, но черты этого лица не излучали вечного покоя. В чертах его проглядывала яростная алчность, а на устах призрака играла зловещая улыбка торжества и уверенности в победе. Как ужасно было видеть, что земные страсти обуревают мертвеца.